Принцип концентрации применительно к управлению временем. Основополагающая причина успеха многих людей заключается в том, что они определяют наиболее главную задачу на тот или иной момент, а затем полностью концентрируются на ее реализации, не обращая больше внимания на посторонние вещи. Все системы управления временем созданы за тем, чтобы помочь вам определить это основное задание и приступить к его выполнению, отбросив все остальные, имеющие менее значительную ценность. В моей книге «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку» я предлагаю 21 идею о том, как расставить приоритеты, преодолеть привычку откладывать дела на потом и научиться быстро справляться с работой. Центральный принцип всей книги звучит так: исключительно важно начать работу с самого значительного задания и не отступать до тех пор, пока оно не будет завершено. Если вы с этим справились, значит, вы побороли себя. Теперь вам под силу достичь абсолютно любой цели, которую вы перед собой поставите. Кривая производительности. Представьте кривую, нисходящую с левого верхнего угла в нижний правый. Это и есть ваша кривая производительности. На верхнем конце кривой то, что вы делаете, имеет высокую степень полезности. На нижнем конце это либо имеет весьма низкую степень полезности, либо не имеет ее вовсе. Ваш выбор, работать или нет над своей кривой производительности, во многом обуславливает будущие достижения как в работе, так и в личной жизни. Преуспевающие люди предпочитают работать на верхнем конце данной кривой. Неудачники же невольно соскальзывают к нижнему концу. Они тратят драгоценные дни, занимаясь абсолютно бесполезными делами, просто чтобы убить время. Ключевой момент. То, что вы делаете постоянно, превращается в новую привычку. Либо вы развиваете привычку работать с полной самоотдачей на верхнем конце кривой, либо неизбежно вы опускаетесь к нижнему ее концу, попусту растрачивая время на ненужные и бесполезные дела. Выбор за вами. И подобный выбор вы делаете каждый раз, когда приступаете к новому заданию. Принцип Парето. Этот принцип управления временем является одним из самых известных. Впервые он был сформулирован итальянским экономистом Вильфредо Паретто в 1895 году. После многолетних исследований он пришел к выводу, что все общество можно разделить на две основные группы. Главенствующее меньшинство, лучшие 20%, контролирующие большую часть денег, и тривиальное большинство, которым мало что принадлежит. Паретто удалось доказать, что лучшим 20% людей в любом обществе принадлежат 80% богатств. Дальнейшее изучение вышеупомянутого принципа наглядно продемонстрировало, что данное соотношение применимо к любой экономической деятельности. Например, 20% ваших клиентов приобретают 80% предлагаемых вами товаров и услуг. Из всего, что вы реализуете, 20% обеспечивают 80% прибыли. Если вы оцените работу своих сотрудников, то увидите, что 20% работников обеспечивают 80% положительных результатов. Применительно к управлению временем принцип Паретто гласит: 20% того, что вы делаете, обеспечивают 80% полезности всей вашей работы. Важнейшее условие высокой продуктивности – выяснить, какие задания и дела относятся к значимым 20%. Теперь приступайте к работе над этими заданиями, отдавая им все силы и время. Внимательно следите за тем, чтобы не отвлекаться на второстепенные 80% заданий, не имеющих для вас серьезной значимости или полезности. Принцип трех. Предлагаю вам следующее упражнение. Составьте список всех заданий, что вы выполняете на работе. Спросите себя: если бы я мог заниматься лишь одним делом из этого списка, какое единственное задание принесло бы наибольшую пользу моей компании? Разобравшись с первым важным заданием, задайте себе вопрос: какое второе наиболее значимое задание? А третье? Можно выделить, как правило, три основных задания, выполнение которых положительно влияет на полезность работы. Это относится к любой профессии. Из этих трех заданий одно оказывается более важным, чем остальные два. Оставшиеся два, в свою очередь, более важны, чем все прочие задания. Вам следует определить эти три задания в порядке их важности, после чего приступить к их выполнению и не опускать руки до тех пор, пока работа не будет доведена до окончательного завершения. Это и есть ключ к качественному управлению временем.